А как бил римлян наш герой Вериат! Он уничтожил 3 консульские армии. У нас не стало хватать места для победных трофеев. Однажды Вериат загнал в горы армию полководца Сервилиана и вынудил его признать свободу Испании. Но римляне не думали выполнять свои обязательства и предъявляли Вериату одно требование за другим, одно наглее другого. — Как Карфагену! — воскликнул Ритоген. Вериат снова взялся за меч, — продолжал Авар. Он был смел, как лев, но доверчив, как ребенок. А ведь римляне коварны, как змеи. Они подослали к нему наемных убийц. Смерть Вериата потрясла всю Испанию. Я и мои земляки возвратились домой, и с того времени наш город воюет с римлянами. Дверь открылась. В комнату вошел воин. — Вождь, — обратился он к Авару, — явились послы от кантабров и вакеев, племена северо-западной Иберии. — Пойдем, Ритоген, — сказал Авар. На пороге Ритоген обернулся. Вслед ему смотрела Веледа. Ловушка. С далеких, покрытых вечными снегами Пиренейских гор дул порывистый северный ветер. От его ледяного дыхания клонились верхушки деревьев, пожелтевшие листья срывались с ветвей и роем кружились над землей. Каменистая дорога разрезала долину, поросшую лиственным лесом. В облаке густой, сухой, как пепел пыли, двигалось римское войско. По лицам и походке воинов было видно, что они до крайности утомлены длинным переходом. Тяжелые доспехи терли им плечи. Но снять их и сложить на повозке нельзя. Кто знает, может быть, за этим леском прячутся варвары. Через несколько часов лес кончился, и открылась равнина. Прозвучали отрывистые слова команды «Стой! Ставить лагерь!» Легионеры под командой центурионов рассыпались по опушке. Одни рубили колья и ветки для палаток, другие вырезали квадраты дерна и укладывали их в вал, третьи копали ров. На месте притория укрепили белый флажок, другие места лагеря обозначили красными флажками. Тиберий и Манцин в сопровождении 2 легионеров поскакали к Нуманции. Город был расположен на холме, склоны которого спускались к реке Дуэро и ее притоку Мерданго. В Нуманции, как слышал Тиберий, насчитывалось всего 8000 жителей. Но после Карфагена у Рима не было более грозного противника, чем этот город. 3 раза под его стенами римляне вынуждены были бежать, бросая оружие. Последний раз под Нуманцией потерпел поражение заносчивый Квинт Помпей. Войско его попало в засаду и было наполовину уничтожено. Помпей заключил мир с нумантийцами на условиях равноправия, но когда кончился срок его службы и на смену ему явился преемник из Рима, Помпей отказался от договора. Дело дошло до суда перед сенатом. И хотя сенаторам было ясно, что договор с Нуманцией заключен, они все же поддержали Помпея. Война с нумидийцами продолжалась. Манцин, возглавивший римское войско через год после поражения Помпея, также понес урон, но, получив пополнение из Италии, надеялся взять город. Тиберий был впервые в этих местах, которые 20 лет назад подчинил Риму его отец. Укрепления Нуманции начинались сразу на противоположном берегу Дуримуса. На стенах при появлении римлян началось движение. Внезапно что-то со свистом пролетело в воздухе и упало у ног Тиберия. Наклонившись, он поднял кусочек свинца, не больше желудя. На его поверхности он различил какие-то значки. — А что здесь написано? — спросил Тиберий. — Не знаю, — ответил Манцин, рассеянно глядя на метательный снаряд. — Что-то по-иберийски. —